Когда у него в мыслях всплыл этот древний и бесполезный протест, Роду вдруг привиделся мастер с его доброй насмешливой улыбкой, и он услышал его сухое ворчание. «Справедливость? Неужели ты еще ожидал справедливости, сынок? Это не игра. Я ведь пытался убедить тебя, что твое место в городе, что ты слишком мягок и неразумен для такой жизни, но ты меня не послушал». Род почувствовал, что зол на своего инструктора и страх уступил место раздражению. Джимми прав. Этот съест родную бабку и не поморщится. Холодная, бесчувственная рыба. Однако, ладно, как бы на его месте поступил мастер? И снова ему послышался голос Мэтсона, когда тот отвечал на вопрос, заданный кем-то из класса. «Делать мне ничего не оставалось, и я прилег вздремнуть». Рот немного поворочился и, положив руку на рукоять полковника Боуи, снова попытался уснуть. Из-за сумасшедшего гвалта это было почти невозможно, но в конце концов он решил, что стобор на его дереве или на соседнем вроде бы не приближается. Впрочем, и без того казалось, что подползи зверь чуть-чуть ближе, Рот уже почувствует его дыхание, но нападать он, похоже, не собирался, и на том спасибо. Спустя какое-то время Рот и в самом деле заснул, хотя легче от этого не стало. Ему снилось, что хнычущие и улюлюкающие стоборы окружили его плотным кольцом и, глядя из темноты, ждут, когда он шевельнется. Однако Рот связан по рукам и ногам и не мог двинуться с места. Когда же он поворачивал голову, чтобы узнать, как все-таки выглядит стобор, они отступали в темноту, и он каждый раз успевал заметить только красные глаза и длинные зубы. Это было хуже всего. Проснулся он неизвестно от чего, весь в холодном поту. Попытался подняться, но ремень удержал его на месте, и Рот заставил себя лечь. Что произошло? Что его разбудило? Со сна он не сразу понял, что случилось. Прекратился гвалт. Ни одного стобора, ни близкого, ни далекого, не было слышно. Это насторожило Рода еще больше. Воющий стобор выдает себя голосом, а вот молчащий мог скрываться где угодно. Возможно, ближайший к нему сидит на суку прямо у него над головой. Рот выгнул шею и, чтобы лучше видеть, убрал москитную сетку, но все равно было слишком темно. Кто их знает? Может, они сидят там уже по трое в ряд. Впрочем, наступившая тишина вскоре подействовала на Рода успокаивающе, и он стал прислушиваться к другим ночным звукам, казавшимся почти безобидными после той адской какофонии. Рот решил, что вот-вот наступит утро, и лучше будет больше не засыпать. Потом уснул. Во второй раз он проснулся от ощущения, что на него кто-то смотрит. Вспомнив, где он находится, и поняв, что еще темно, Рот подумал, что ему опять приснилась какая-то муть. Он поворочился, повертел головой и снова попытался заснуть. Нет, кто-то и в самом деле на него смотрит. Глаза привыкли, наконец, к темноте, и он разглядел на суку у ног какой-то темный ком. Черное на черном, он даже не мог сказать с уверенностью, как существо выглядит, но два чуть светящихся глаза, не мигая, глядели на него в упор. Делать мне ничего не оставалось, и я прилег вздремнуть. Роду это было не под силу. Казалось, целую вечность они с неизвестным существом смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Рот сжал пальцы на рукоятке ножа и замер, борясь с оглушительным стуком сердца и пытаясь сообразить, как он будет отражать нападение, лежа в гамаке. Зверь тоже не шевелился и не издавал ни звука, просто глядел и, похоже было, собирался просидеть так всю ночь. Испытание нервов тянулось невыносимо долго, и Рот уже готов был закричать, чтобы прекратить это издевательство, но тот зверь, едва слышно царапая когтями, двинулся к стволу и исчез. Рот почувствовал, как спружинил сук, и понял, что существо весит, по крайней мере, столько же, сколько он сам. Он снова решил не засыпать, Небо вроде бы стало чуть светлее. Рот пытался убедить себя в этом, но все равно не видел даже своих рук. Оставалось считать до 10 тысяч, и тогда придет заря. Неожиданно вниз по стволу дерева скользнуло что-то большое, за ним еще одно такое же существо и еще. Не останавливаясь у гумака Рода, они бесшумно спускались вниз. Рот с облегчением сунул нож обратно в ножны и пробормотал. Ну и соседи попались, носятся тут. Он подождал еще немного, но наверх торопливая процессия так и не вернулась.